Доктор Марианус. Возвеститель почитания Богоматери. Высочайшей, чистейшей кельи. Здесь вид открыт с высот, и к высям дух уводит. Вон женщины в полет за облака уходят. Средь них, блестя каймой своею многозвездной, горит венец самой Владычицы Небесной. Восторженно. Миродержица, склонись в лицезримой тайне всей твоей взнесенной ввысь синевой бескрайней. Словословий не отринь, я от чувств наплыва воссылаю в эту синь их благочестиво. Беззаветно верен дух твоему приказу, ты души любой недуг умеряешь сразу. Преснодеву, деву-мать, госпожу вселенной, радостно мне величать песнью вдохновенной. Прильнув с моленьем к ее коленям, горсть грешниц, каясь и здесь спасаясь, вызывает к тверди о милосердии. Дева безневестная, ты для жертв обмана пристанью небесную будешь постоянно. Слабых женщин скользок путь. Где найти спасенье? Как самим им разомкнуть цепи искушенья? Как не поскользнуться им на дороге вязкой? Нежный взгляд неотразим, манят лесть и ласка. Парящая Матер Глориоза. Божья Матерь в славе небесной движется навстречу. Хор кающихся грешниц. Души пристанище, святою силой, от боли ранящей, спаси, помилуй, ты беззакатная, ты благодатная. Мания Пеккатрис, великая грешница. Ради слез, что на пороге, я роняла внутрь кувшина, омывая миром ноги твоего святого сына. Дорогой амфоры ради и волос, которых шалой, горько выбившейся прядью, я потом их утирала. Мульер Самаритана, жена самарянская. Ради пастбища Авраама, с бьющей родниковой жилой, где водою тою самой я Спасителя поила, ради чистого потока, вылившегося оттуда и по всей земле широко, разбежавшегося всюду. Мария Египтика. Акта Санкторум. Мария Египетская. Жития святых. Ради той святой гробницы, вход куда был прегражден, мне незримую десницей, ради памятных времен, тех, когда я в покаянье 40 лет жила в тоске и в пустыне завещанье написала на песке. Все три. Ты, что к осужденной грешной с помощью всегда приходишь, кающихся безутешно до высот своих возводишь, ты и этой неповинной грешнице прости деяние, в жизни только раз единый согрешивший по незнанию.